То, что в ней говорится, частично правда. Книга действительно вполне серьезная и очень смешна, как почти всякий роман. Она содержит туманное и поверхностное, и, на мой взгляд, довольно скучное сопоставление религий, которому решительно не хватает меткости и остроты мысли. А на научность оно даже не претендует. Автор смешивает Махаяну с Тхеравадой и, по-видимому, считает суфизм формой буддизма. Сюжет, хотя до него нелегко добраться, безусловно, мелодраматичен. Правда, я не понимаю, почему говорится, что эта книга, как авантюрный роман, по-моему, она и есть авантюрный роман. Та часть, где героиня приводит себя в состояние транса, чтобы перенести боль в сломанной лодыжке, а тем временем переполняется резервуар с водой, и она едва не захлебывается, чистейший боевик в духе индейцев и ковбоев. Само собой разумеется, права на экранизацию романа уже куплены. Спросим себя, однако, не о том, занимательна ли эта книга, интересно ли ее читать. Спросим себя, является ли она произведением искусства. Ответ в данном случае, и, боюсь, во всех остальных случаях, когда речь идет о сочинениях мистера Баффина, увы, отрицателен. Мистер Баффин пишет быстро и непринужденно. Он плодовитый писатель. Именно это качество и является его главным врагом. Плодовитость так легко спутать с силой воображения. И если в такую ошибку впадает сам автор, тогда он обречен. Чтобы стать настоящим художником, писатель, пишущий с такой легкостью, превыше всего нуждается в одном – в смелости. Он должен иметь смелость уничтожать и смелость выжидать. Мистер Баффин, судя по объему его продукции, не способен ни ждать, ни уничтожать. Только гению позволительно писать, не выморов ни строчки. А мистер Баффин не гений. Сила воображения даруется лишь тем из малых сих, кто готов работать. А работать нередко означает только одно – отбрасывать редакцию за редакцией, пока не будет достигнута та степень насыщенности, накала, которая и есть искусство. И так далее. Еще на 2000 слов. Когда я запечатал это в конверт и опустил в почтовый ящик, я испытал большое, по-прежнему довольно загадочное чувство удовлетворения. Теперь, по крайней мере, наши отношения, уже давно застывшие на мертвой точке, должны будут вступить в новую фазу. Я даже допускал, что мой тщательный анализ может принести Арнольду пользу. В тот вечер Присцилле стало как будто немного лучше. Она проспала до заката, а проснувшись, сказала, что хочет есть. И поела. Правда, совсем немного, приготовленной Фрэнсисом курицы в прозрачном бульоне. Фрэнсис, к которому я постепенно меняла отношение, взял на себя заботы по кухне. Он не принес сдачи с моего фунта, но представил вполне убедительный отчет о том, на что были потрачены деньги. Из своей квартиры он принес спальный мешок и сказал, что будет ночевать в гостиной. Он был сама кротость и признательность. Я старательно подавлял в своей душе все связанные с ним опасения. Дело в том, что я решил, хотя и не сообщил еще Присцилле, в ближайшие дни уехать в Паттеру, а дом оставить на Фрэнсиса. В этой части моего будущего я уже навел ясность. Как впишется в него Рэйчел, оставалось пока неизвестно. Я представлял себе, что буду сочинять для нее длинные прочувствованные письма. И кроме того, я провел длинный телефонный разговор с моим лечащим врачом обо мне самом. Но пока я сидел дома в обществе Присциллы и Фрэнсиса, мирная семейная обстановка, 10 часов вечера, шторы на окнах спущены. Присцилла опять в моей пижаме